Глава 3. 20 октября 2028 года. 10 утра. Не знаю, что стало с ней. Когда, блядь, началось это? Когда она начала смотреть на меня, как на мужчину? Я облажался. Упустил момент, когда еще было возможно изменить, подавить глупости и навести на правильные мысли. Но, мать его, разве я должен был этим заниматься? Я, по сути, чужой человек Ксюхе. Мало кто после такого расставания продолжает общаться с дочерью бывшей жены. Именно Марина должна была воспитывать свою дочь, разговаривать с ней, слышать ее. Даже я, толстокожий мужик, это понимаю. Девка, она же не пацан. Снял ему телку на ночь, выдал презервативы, и вопрос с половым воспитанием решен. Девка ведь другая. Масть еще себе набила, якудза, блядь, малолетняя. А девочка выросла. Бессмысленно утверждать, что задрав ей подол платья, я только наколку увидел. Там уже все как надо, и даже лучше. И меня пугает это. Не хочу, чтобы какой-нибудь урод вроде меня полез на девочку. А это рано или поздно случится. Вспомни только, как ушлепки обдолбанные на танцполе слюни на нее пускали. Переубивал бы ублюдков гребаных. Но все же я был неправ. Слишком грубо и жестоко с ней обошелся. Помягче нужно было. И подарок забыл вручить. Хотя не до него было. Охранники, которых приставил Ксюше, доложили о ее местонахождении, и мне даже легче стало. Не придется видеться с Мариной. Столько лет прошло, а я все так же ненавижу эту суку. Нет, не от любви великой. Не потому, что предала, а потому, что лишила меня Ксюхи. Единственного светлого лучика в моем непроходимом мраке. И сама не уберегла девчонку. Мелкая спала, свернувшись клубочком, и я невольно улыбнулся. Не знаю, что делает со мной эта девчонка, но то, что рядом с ней я превращаюсь в кисель – факт. «Подъем! Алкаши просыпаются!» Пробасил ей в ухо, и мелкая вскочила, как ошпаренная. «А ты иди, кофе мне сделай, подружка!» Зыркнул на малолетнего педика, и тот испарился. «Как ты меня нашел?» Потерла глаза и натянула одеяло до подбородка, взирая на меня не то с обидой, не то с укоризной. «Я всегда тебя найду, где бы ты ни спряталась!» Потрепал ее за щеку, и Ксюша улыбнулась. «Все равно ты гад!» «Знаю. А пришел зачем?» «Подарок тебе привез. А если будешь себя хорошо вести, то еще и в нашу кафешку отвезу». У меня, правда, вчера были другие планы. Хотел ее в Милан за шмотками свозить. Вроде бабы кайфуют от этого. Но после ее выходки пусть и за это будет благодарна. А подарок где? В окно глянь. Наверное, любая другая девушка на моем месте послала бы его в задницу. Мне же, неправильной, стоило только увидеть его лицо, чтобы растерять всю свою злобу и обиду. Для меня Рус особенный. Тот, на кого невозможно злиться. Тот, от которого невозможно отказаться. Для других же он чудовище. Так оно и есть, в принципе. Только я люблю это чудовище. И не важно, что он делает или говорит. Я готова прощать это чудовище вечно. Все-таки Марик был прав, когда говорил, что Руслан не может жить без меня так же, как и я без него. Жаль только, что любовь у него другая. Укуталась в одеяло и под пристальным взглядом черных глаз поковыляла к окну. А там, внизу подъезда, меня ждала роскошная красная Ауди с блестящими колечками, перевязанная розовой лентой с огромным бантом. «Это мне?» Повернулась к Русу и по его довольной ухмылке поняла. «Мне». «Но без меня пока не будешь ездить. Не хватало еще, чтобы бошку себе расшибло». Проворчал наигранно строго, что не могло не вызывать у меня улыбку. «Я обожаю тебя, Рустик!» Кинулась ему на шею и так повисла. «Я тоже тебя люблю, мелкая». Поцеловал меня в щеку, а я зажмурилась от щемящей радости и удовольствия. «Ну что, едем трескать мороженое? Но учти, твою подружку я не возьму. Не хватало мне еще петушат по кафешкам возить». «Руслан, такой Руслан!» «Доброе утро!» Девушка щекотала его острыми ноготками и залезла сверху, покачиваясь обнаженными грудями без всякого стеснения. Саша улыбнулся и, положив ей руку на затылок, надавил вниз, прошелся губами по тоненькой шейке и, перевернув ее, уложил на спину. «Ну, привет!» – промурлыкал с довольной улыбкой и хотел было отбросить мешавшее одеяло в сторону, чтобы продолжить утреннее приветствие. Но Малика, так звали восточную красавицу, племянницу Руслана, неожиданно погрустнела и увернулась от поцелуя. «Ты меня не любишь!» Саша хмыкнул и упал на спину. Он и не говорил ей никогда, что любит. Потому что не любит. И не скрывал этого никогда. Ты решила поскандалить? Если так, то можешь одеваться и проваливать. Ты снова назвал меня ночью Машей. Мне это надоело. И наигранно всхлипнула, что дико раздражало Сашу. Переживешь. Поднялся с постели и пошел в душ, а девушка мигом вытерла слезы и бросилась к тумбочке, где лежал его телефон. Время от времени она проводила такие проверки, о чем Саша не догадывался, иначе просто выкинул бы Малику из своей жизни. Правда, это было бы лишь поводом. Саша встал под горячую воду и, уперевшись ладонями в стенку душевой кабины, закрыл глаза, позволяя обжигающим струям забрать усталость и дурные мысли. Сколько лет прошло? Ему уже 25, а до сих пор так и не смог наладить свою жизнь, мучаясь и истязая себя ежедневно. Он так и не смог найти Машу, которая так сильно запала в душу. Саша человека ради нее убил, а она, дрянь, вырвала из его груди все хорошее, что там было, и ушла, оставив его с дырой вместо души. Как оказалось, не так-то легко найти девушку, о которой ничего не знаешь, тем более в большом городе. Тем более без поддержки Дегоева. Последний наотрез отказался заниматься поисками какой-то шлюхи, и Саша его прекрасно понимал. Он уже смирился с тем, что никогда ее не увидит. Только вот сердце не хочет слушать доводы разума. Парень вышел из душа и начал одеваться. Теплые руки Малики обвили его торс, и обнаженная она прижалась к его спине. «Мне пора на работу». Повел плечами, избавляясь от навязчивых объятий и надевая свитер. «Пока». С темы ушел. Малика очень красивая, хозяйственная и не глупа. Все в ней хорошо и замечательно. Кроме одного. Нет любви к ней. И хоть ты тресни, не прикажешь себе полюбить. Саша уже начал подумывать о расставании с девушкой, пока об этой связи не узнал ее дядя. И совсем скоро он убедится, что сие решение единственно верное. Работа у Саши была не пыльной, но и не совсем обычной. Не желая расстраивать маму после их с Осетином расставания, парень решил уйти с работы, которую ему предоставлял Руслан. По специальности тоже как-то не срослось. Вот и трудился Саша на благо Родины, выбивая долги из не совсем честных граждан. Да, собственными руками. И было чем. Саша вырос сильным мужчиной, с внушительными данными. Хорошо, что мама не знала, как он использует свою силу. Сегодня как раз намечалось одно дельце. Выехав из парковки, вжал педаль газа в пол и рванул с места. Но уже через несколько секунд резко затормозил. Колеса противно завизжали, а девушка, что неожиданно выбежала на дорогу, упала под внедорожник. «Твою мать, идиотка! Ты что, слепая, что ли? Не видишь, что тут нет перехода?» Орал на несчастную, что пыталась подняться, но поскальзывалась и снова падала. «Дура, блин! А если бы я тебя...» И замолчал, словно под дых дали. Воздух перестал поступать в легкие. «Саша?» Девушка казалась удивлена не меньше. «Машка!» «Масть. Имеется в виду татуировка. Наколки нередко используются криминальными группами как метод идентификации внутри иерархии. Якудза – традиционная форма организованной преступности в Японии, группировки которой занимают лидирующее положение в криминальном мире страны.